тени воспою, пою. Бог простил блуждавших в темноте, душу он освободил мою, мою. Там на кресте Слово Божье грех открыло мой, погибал мирское суете. Вдруг Христа увидел пред собой, там на кресте. Благодать и милость воспою, пою. Бог простил блуждавших в темноте, душу он освободил мою, мою. Там на кресте все теперь Иисусу отдаю, с Ним отрадно жить и в нищете, и душой восторженной пою. Им о Христе благодать и милость воспою, пою. Бог простил блуждавших в темноте, душу он освободил мою, мою. Там на кресте Бог любви открыл спасение план, благодать явилась в полноте, примиритель грешным людям дал. Там на кресте благодать и милость воспою, пою. Бог простил блуждавших в темноте, душу он освободил мою, мою. Там на кресте благодать и милость воспою.